Я думаю, что мы сегодня уже не раз благодарили Господа, когда утром встали, когда получали милости от Господа. Но Господь дал нам сегодня еще одну возможность здесь, в молитвенном доме, читая Слово Господне, благодарить Господа за все Его милости. И, конечно, я хочу поблагодарить и вас за то, что молились за меня, когда я был больной. Сейчас уже, слава Богу, ну, во всяком случае, могу что-то. И поэтому я хотел бы, чтобы и в будущее время вы продолжали молиться, чтобы нам еще что-то сделать пред лицом Господним. Я не считаю, что я что-то делаю особенное, но что-то должен делать, и вы, наверное, так считаете. Уже оценку будет Господь давать. Мы сегодня не можем дать ее. Но вот за то, что мы можем делать, за то, что можем сегодня рассуждать над Словом Божьим, за это благодарение Богу. Потому что, не зная Слова Божьего, мы часто испытываем те проблемы, которых могло бы не быть. Или, относясь к Слову Божьему несерьезно, мы тоже будем испытывать проблемы различного рода. Это вот несколько причин, а правда, проблем будет всегда. Бог и для испытаний их допускает. Вы помните, есть одно место Писания, кажется, в книге «Притчи», оно как-то пришло мне вот теперь, надо трудно сразу сообразить, этот компьютер не так работает часто, как хотелось бы быстро. Но вы его найдете, я вам его напомню. Когда мы говорим о трудностях, то есть такое место Писания, что на земле есть такая суета, так, кажется, в притчах написано, когда праведника постигает то, что должно постигнуть нечестивого. А с нечестивым бывает то, что должны праведники получать. И мы, как и счастливы. И я думаю, что мы никуда от этого не денемся. Но вот те трудности, те проблемы, которые связаны с исполнением Слова Божьего, когда они бывают в нашей жизни, это уже наша проблема и наша вина. И это является теми дополнительными трудностями, которые вообще отягощают нас путь христианский и мешают нам более свободно войти в святое небо. Поэтому, когда мы исследуем Слово Божие, то первая цель, чтобы мы его знали и могли исполнить. Сегодня брат Сережа говорил о том, о мудрости. Так вот, эта мудрость Божия, она вот открыта нам в Слове Божьем. Но когда мы ее соизмеряем с мудростью человеческой, то Писание говорит, что душевный человек мудрость Божию считает безумием. Не просто не считается с нею, а безумием считает. Потому что мирская мудрость, она направлена для этой земли, чтобы здесь хорошо жить. А мы сегодня, когда читаем Слово Божие, то мы не хотим выгоду найти здесь, на земле. Хотя никто из нас не отказывается иметь какие-то блага материальные. Это естественно. Мы созданы для того, чтобы жить в свободе, чтобы жить счастливой жизнью, радостной. И мы не отказываемся. Но это не сама цель. И Писание говорит, что не хлебом одним будет жить человек, но чем будет жить? Но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. И когда один мудрый человек по плоти, о нем один из евангелистов, кажется, Лука сказал, большой урожай собрал, вы помните его, и сказал, что не знаю, куда его девать даже. Как будто там бедных не было рядом. Они же всегда были. И всегда были те, которые нуждались в куске хлеба. Но он не знал, куда девать. А потом подумал и сказал, знаю, что надо делать. Сломаю старые житницы, построю новые, я туда вложу и то, что старое осталось, и для нового хватит места. И скажу моей душе, душа, ешь, пей и веселись. У тебя много добра лежит на многие годы. А Бог ему сказал, вы помните, что ему Бог сказал? Безумный, безумный. Говорит, вот сегодня в эту душу-то возьмут у тебя, кому еще это достанется? А вообще-то по-человечески, я не раз говорил, чтобы иметь достаток, а говорит, хочешь жить, умей вертеться, правда? Надо и вертеться, наверное, умеренно, если в одну сторону вертеться, голова закружится скоро. Но повертелся, им нужно и в другую сторону давай вертись, думай про другое. Этот человек знал только одно. Он понимал свою сторону материальную, и он все сделал, и, надо сказать, разумно сделал. Но Бог ему сказал, ты забыл, что твое время коротко на земле. И второе, что ты забыл, ты не знаешь, когда твоя жизнь прервется. В общем-то, мы немножко уже и посматриваем на себя, что уже сегодня, когда где-нибудь за 40-45, говорит, все, уже, наверное, 45 не проживу, наверное, уже я с горы спускаюсь. А когда 50, ну, то такие долгожители, кто 100 лет прожил, то уже точно не будет еще 50. Может, где-то из сотни тысяч один, может быть. А вообще-то 50 лет, и все, ты уже с горы идешь. Уже не вверх, уже рассчитывать не на что. И потому Писание предлагает нам взять мудрость Божию, которая дает все необходимое для жизни здесь, и только с той целью, чтобы приготовить для вечности. Больше Бог не дает. А если оно и есть у нас, у людей, то, наверное, потому... Ну, что забыли, что рядом есть те, у которых нет. И Бог наш так испытывает. Вы помните, ну, я проповедовать начал, наверное, потому что давно не проповедовал. Но я не забыл про разбор. Я помню, я обращусь сюда. Но вы помните, вот этот богатый человек, который в ад попал, который просил Авраама, ну, скажи Авраам, увидел его на лоне, и скажи, чтобы как-то моих там ближних, родных предупредить. Братьев у меня много. Лазаря он увидел. Помните этого Лазаря? И когда тот ел, пил и веселился, этот лежал в струпьях. И при всем этом хотел, чтобы кто-то ему кусочек маленький дал. И он был укором ему. Ты, говорит, пил, пишет, смал блистательно, а Лазарь на твоих глазах лежал, и ты не видел. И ты не видел. А теперь Лазарь здесь блаженствует, а ты что делаешь? А ты мучаешься в этом пламени. И, конечно, богатый попал в ад не потому, что он был богатый, нет. И Лазарь не потому, что он был бедный и в струпьях лежал, он не за это попал. Вы сегодня, говоря современным языком, при нашем понятии, вы понимаете, кто может быть спасенным? Тот, кто уверовал в Господа Иисуса Христа и вел свою жизнь по слову. Уж он богатый был или бедный. Но Бог нас так часто проверяет одного через другого. Какие мы братья и какие мы сестры. Вы знаете, а братья и сестры – это же самые близкие люди, наверное, правда? Это не соседи, не хорошие знакомые, а мы сегодня братья и сестры во Христе. А вот как мы относимся друг к другу, как братья и сестры или нет, это уже другой вопрос. Я сегодня на эту тему не собираюсь говорить. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы как-то по-особому обратили внимание на Слово Божие, которое будем читать. Я, правда, уже и забыл, чем я кончал, уже давно было. Но просто у меня положилось на сердце начать первую главу. Может, я повторюсь немножко, потому что я искренне говорю, что не помню. Да, наверное, 4 или 5 разборов не было, и я вообще-то не отмечаю. Но я начну с 13 стиха, он очень важный для нас. Здесь речь идет о Духе Святом, без которого человеку трудно, а если сказать более глубоко, невозможно пройти свой жизненный путь, и сохранить себя в спасении Божьем. И здесь 13 стих 1 главы послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы», в нем, то есть во Христе, «в нем и вы, услышавши слово истины». Это вот первая действующая сила. Слово истины звучит, услышавши. А если глубже говорить, то принявши его. «Благовествование вашего спасения». Потому и сегодня вот то, что мы считаем, это слово истины. Это благая весть. Если мы уже получили спасение, чтобы сохранить нас во спасении. Кто его не получил еще, чтобы его получить? Но и одна, и другая сторона нашей жизни, она сокрыта в Слове Божьем. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения – и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Сегодня, читая Писание, и знаю, что эти слова апостол пописал Ефесянам, мы можем немножко проследить, что же происходило с Ефесянами. И я просто сегодня напомню, а вы будете думать, будете рассуждать, это 19 глава. Об этой церкви написано. Она упоминается, когда было 12 или около 12 написано всего лишь. И это было время, когда Дух Святой работал с ними. И вот что написано, слушайте внимательно. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел прошед верхние страны, прибыл в Ефес и нашел там некоторых учеников. Скажите, это было начало Ефесской церкви, правда? Прошел верхние страны, прибыл в Ефес и нашел там уже некоторых учеников. Кто такой ученик Христа? Учеником Христа не может быть человек, который не покаялся в своих грехах, который находится в них. Ученик, который покаялся, которого Бог простил и который решил идти за Христом. И такие здесь будем читать. Было 12 в то время. Прибыл в Ефес и нашел там некоторых учеников. Сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния». А вы помните, какое это было покаяние, которым Иоанн крестил? Люди приходили, называли свои грехи, исповедали, каялись, и он их крестил. Это было гораздо... Но сказать сложнее, наверное, это не то слово. Но что-то более объемное, чем типа. Теперь что? Пришел сюда перед кафедрой, братья и сестры, помолитесь за меня, я грешник, я хочу служить Богу. Мы молимся. Он просит прощения. И это покаяние. А когда Иоанн крестил, там были условия более жесткие. Не то, что я хочу. Но чем ты грешен? Приходили, исповедовали, каялись, просили прощения. И что Иоанн делал? Крестил. Он их погружал в воду. И это был знак, что я умер для греховной жизни. Там не было еще обещания Богу доброй совести. Может быть, ничего для них не имело смысла поднять из воды, как мы сегодня понимаем. Но вот самая главная часть, я умираю для греха, это было. И при всем этом, когда Павел прибыл в Ефес, посмотрел на них, у него сразу возник вопрос в сердце. Или он заметил что-то не то, или Бог просто его понудил сам, они что-то не доделали. Спроси у них,